Глава 28. После ухода Ингера Вальтер остался в кабинете один. Покидать его сейчас он не видел смысла. Да и недвусмысленный приказ Ратбора давил. Парень все же не сдержал свое слово при задержании Абсолюта, отчего и вынужден был сейчас сидеть и ждать результатов допроса. Тяжело вздохнув, Вальтер в очередной раз принялся вспоминать вчерашний вечер. До особняка Абсолютов обе кареты полиции доехали быстро. Покинув ее, Ратбор быстрым шагом достиг ворот и позвонил в звонок. Через минуту и еще два длинных звонка, когда раздраженный Ратбор уже готовился отдать приказ на штурм, к воротам подошел упитанный мужчина с обвислыми усами. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «У меня приказ об аресте Родриге Абсолюта. Открывайте», — приказал Ратбор. «Извините, но сначала я обязан доложить». «Открывай, я сказал, иначе мы выломаем ворота». «Извините, но я не имею права», — отрицательно покачал головой мужчина и, развернувшись, пошел обратно в особняк. «Ломаем», — угрюмо приказал следователь. Самый крупный стражник, что в полтора раза был шире немаленького Ратбора, взял короткий разбег и ударил ворота плечом. По округе раздался гулкий удар, а на воротах проступили странные руны. Недовольно фыркнув, Вальтер тоже подключился. Быстро сформировав копье льда, он ударил им именно по замку. Но результата это не принесло. Магическая защита вновь отразила урон, на мгновение став видимой обычным взглядом. Еще 3 минуты, и пара десятков попыток не принесли результата. Зато вокруг собралась небольшая толпа из жителей города. «Черт, что делать-то?» — процедил растерянно Ратбор. Вальтер вздохнул и решил использовать последний козырь. Родовой дар мараков, что позволяет заморозить практически что угодно. Нужно только коснуться объекта атаки. Ну и объем замороженного пространства будет невелик. Но парень надеялся, что его хватит, чтобы нарушить структуру защитного заклинания. До этого момента касаться голой рукой ворот ему не хотелось. Вдруг при контакте его магии с активной защитой особняка оторвет ему конечность. Но раз выбора нет, то приходится рискнуть. Заранее активировав родовой дар на кончиках пальцев левой руки, Вальтер поднес их к замку. Эффект проявился сразу. Сначала защитное плетение стало видимым, как после прежних ударов. А затем, прямо на глазах, в месте касания, сама магия ворот стала превращаться в лед. Дождавшись, когда замерзнет весь замок и пространство в паре сантиметров вокруг него, Вальтер немного подвинулся в сторону и приглашающе кивнул стражникам. Те будто только этого и ждали. Удар! И неодолимая преграда ломается, как хрупкий хрусталь. «Пистоли приготовить!» — скомандовал Ратбор, сам доставая стреломет. «Вальтер, барьер! Входим в дом!» Дверь в особняк тоже оказалась под магической защитой. Но уже наученные опытом с воротами, они миндальничать не стали. И надолго она Вальтера с остальными не задержала. Оказавшись внутри, парень прошел чуть вперед, в холл, давая страже рассредоточиться по помещению. В проеме, ведущему на кухню, мелькнуло лицо давешнего мужчины, что отказался открывать ворота. Ратбор тоже заметил его, тут же приказав усачу выйти. «Где твой хозяин? Где Родриге Абсолют?» Взгляд усача вильнул в сторону лестницы, что вела на второй этаж. Посмотрев туда, Вальтер увидел пожилую женщину, которую помнил по немногочисленным посещенным приемам среди аристократии. «Генриетта Абсолют». «Что вам нужно? По какому праву вы врываетесь в мой дом?» С истинным достоинством настоящей леди, пусть уже и преклонного возраста, спросила она. «У меня разрешение на арест Родриге Абсолюта, выданное императором Скайлора. Любая попытка помешать этому будет рассматриваться как пособничество преступнику». «С каких пор император дает санкции на арест членов Ковена?» «С тех самых, как высшая судейская власть 6 лет назад была передана ему», — оскалился Ратбор. «Где ваш сын?» «Не кричите», — махнула рукой дама. «Он где-то в доме. Я не слежу за ним». После чего она просто развернулась и поднялась обратно наверх. Стража, да и сам Ратбор опешили от такой наглости. А вот Вальтер не понаслышке знал о высокомерии старой аристократии, кто еще помнил о слабости императора. Потому и заострять внимание на этом не стал. Он быстро пошел к усачу и, схватив за грудки, задал тот же вопрос, что и Радбор, уже ему. «В подвале», — с небольшой запинкой ответил тот, протянув руку опять в сторону лестницы. Вот только на этот раз Вальтер сумел рассмотреть встроенную под ней дверцу, почти сливающуюся со стеной. «За мной!» — шагнул он в нужном направлении. В пару шагов, преодолев расстояние до дверцы, Вальтер распахнул ее и шагнул внутрь. Сразу за ней оказался короткий спуск, что вел в зал с родовым алтарем. Чего-то подобного парень ожидал, а потому полумрак помещения не стал для него неожиданностью, в отличие от того действа, что происходило внизу. Родовой алтарь абсолютов представлял собой пятигранный постамент высотой в 30 сантиметров и чуть больше метра диаметром. Прямо на нем в данный момент лежала молодая девушка. Судя по одежде, это была служанка рода. Ее руки и ноги свисали с постамента, а голову поддерживал сам Родриге Абсолют. С помощью магического зрения Вальтер видел, что на теле девушки расползлись руны, вытягивающие ее жизнь и передающие родовому алтарю абсолютов. Сам магистр выступал проводником-преобразователем сырой жизненной силы блондинки в родовую магию абсолютов. Ситуация Вальтеру не понравилась, но в следующее мгновение он узнал девушку. Ингар давно был его неофициальным соперником по училищу, и волей-неволей узнал его родню, а уж тем более знал его сестру, ведь у самого Вальтера тоже была младшая сестренка. Это делало их с Ингаром еще более похожими, что жутко раздражало парня. И вот сейчас... Сестра давнего соперника лежала на магическом алтаре и умирала. Виновный в смерти мамы Вальтера теперь убивал ни в чем не повинную девушку, что напоминало парню о собственной сестре. Неудивительно, что долго думать он не стал и тут же атаковал магистра, намереваясь просто убить его. Сформированная за долю секунды ледяная стрела с большой скоростью устремилась вперед. Уклониться от нее было невозможно, но Родриге Абсолют и не стал уклоняться. Родовой алтарь не зря считается средоточием сил рода. Стрела замерла всего в миллиметре от виска магистра, остановленная естественной защитой алтаря. Только сейчас Абсолют оторвался от своего занятия и заметил незваных гостей. «Кто вам позволил врываться сюда?» Вальтер отвечать не стал. Он уже понял, что обычная магия снова здесь не поможет, а потому прыжками помчался к мужчине. Тот, не отрывая рук от девушки, чуть прищурился. И магия родового алтаря стеной стала перед Вальтером, чтобы в следующее мгновение превратиться в лед от одного прикосновения парня, а потом и рассыпаться мелкими осколками от удара кулаком. «Сейчас ты за все ответишь!» Протянул Вальтер свою ладонь к голове магистра. «Вальтер, нет! Он нужен живым!» — крикнул сзади Радбор. Но парень не обратил на него внимания. Родриге Абсолют, наконец, прервал ритуал и поднял руки для защиты. Два магических дара столкнулись — свет и холод. Первый слепил и пытался лишить зрения и исказить реальность. Второй, казалось, останавливал само время, промораживая все вокруг насквозь. Закончилось все неожиданно. Сначала стал затухать свет магистра, а затем Вальтер ощутил удар по своей голове и отключился. Когда парень очнулся, все было кончено. Родриге получил парализующую стрелку, а потом его оперативно связала стража. Вальтер вырубил сам Радбор. Пострадавшую девушку забрали с собой, погрузив во вторую карету. Оставшимся члену рода Абсолют приказали не покидать город до окончания следствия. Вернувшись вечером домой, Вальтер испытывал смешанные чувства. Вроде, наконец-то, преступник, из-за которого убита его мать, пойман. Но он ведь еще не сознался. Да и после задержания Радбор категорически запретил ему присутствовать при допросе. Почему-то Вальтеру казалось это очень важным. Будто если его не будет, Абсолют обязательно выкрутится. Но ведь это чушь. Дверь в кабинет открылась. пуская Радбора. И Вальтер очнулся от своих воспоминаний. «Ну как прошло? Он сознался?» «Сознался», — кивнул наставник и тяжело уселся за свой стол. «Это он заказал убийство мамы?» «Он». «Зачем?» «Из-за вашего родового артефакта. Дар Мараков очень силен. Я вчера сам в этом убедился. А ведь родовой артефакт у вас был выполнен в форме пистоля. То есть главный недостаток — возможность применять дар только при касании. Он нивелировал. Вот это и посчитал Абсолют серьезной угрозой. Как себе, так и императору». «Императору? Бред!» «Нет, не бред. Этот магистр оказался верным человеком императора, что был на его стороне во время войны. Благодаря таким, как этот Абсолют, император после войны и смог получить свою власть, не только ограничив Ковен, но и не дав подняться выше себя Союзу. Так что тебе это не понравится, но Абсолюта никто сажать не будет». «Что?» — не поверил Вальтер. «Но как? Это же создаст прецедент. Итак, после задержания Абсолюта по всему управлению слухи ходят. А уж если узнают, что император его помиловал...» «Не знаю», — перебил Радбор и поморщился. «Императору виднее». «Я этого так не оставлю», — сжал кулаки Вальтер. «И что ты сделаешь?» «Дуэль», — четко произнес парень. «Мы сейчас с ним в одном ранге. Его участие в смерти моего кровного родственника доказано. А значит, я имею право на месть». «Еще какой-то старый аристократический обычай», — вроде как безразлично уточнил Радбор. «Да». «А ты уверен, что он еще работает?» «Не слышал, чтобы его отменяли». «Ну, смотри сам. Он все же опытнее. В прямом поединке твой дар не факт, что поможет». Обсуждать и дальше это Вальтер не стал. Он знал, что по-другому поступить просто не может. Осталось решить, как организовать все, если сам император защищает магистра. «Ты рано. Что-то случилось?» Виктория обеспокоенно посмотрела на Вальтера. «Случилось», — раздраженно бросил он. «Но сейчас я не могу об этом говорить». Упав на диван, парень вытянул ноги и расслабился. У Радбора удалось отпроситься. Новых дел не было, да и, видя состояние Вальтера, тот был только рад, что стажер отправится домой. Правда, с условием, что никуда по пути Вальтер не завернет и пойдет отдыхать, а не искать расправы. Через 5 минут парень открыл глаза и посмотрел на Викторию. Та сидела напряженная, с вязанием в руках. Как успел заметить Вальтер за то время, что знал девушку, это был признак сильных переживаний. «Что-то случилось?» — отзеркалил он ее вопрос. «Да, Тома убили». Парень тут же резко сел, разом подобравшись, как перед броском. «Когда? Как? Он же должен был сидеть дома и носа не высовывать». Утром пани позвонила. Сказала, что после того, как Том получил бумаги и не нашел там подписанных договоренностей, которые ты ему обещал, он напился. «Что за договоренности?» — не понял Вальтер. «Что ты обязуешься защищать его? Ты же это ему обещал?» «Ну да. А формально такого документа нет». Вспомнив, что все документы для оформления были переданы знакомому деда, Вальтер понял, что это его вмешательство. Сам-то парень обратил внимание только на часть об опекунстве, а вот Тома больше интересовала собственная безопасность. И что дальше? До утра он пил. Потом стал пытаться снова приставать к служанкам и пане. Но, сам понимаешь, ни с его недугом. Сестра сказала, что это вывело его из себя. Он стал требовать целителя, что снял бы с него проклятие. Стал обвинять пани в том, что ей выгодно иметь бесплодного мужа. Много чего наговорил. Когда она не выдержала и предложила вызвать Найджела, что спас тогда тебя от отравления, Том отказался. И все потому, что пани имела неосторожность упомянуть, что Найджел часто весь наш род лечит. Сказал, что он не верит никому и пойдет к независимым целителям, к Янаем. Вот по дороге в госпиталь это и случилось. Рядом с каретой раздался хлопок. Лошадь понесла, и карета опрокинулась. Том вылетел через окно. Уж как так получилось, я понятия не имею. Вот только упал он очень неудачно. Прямо головой на булыжник мостовой. Мгновенная смерть. «Так, может, это несчастный случай, а не убийство?» «Может», — вздохнула Виктория. «Только нам не сильно легче от этого. Что делать будем? По документам мы теперь обязаны либо найти пани нового мужа, либо...» Тут она замялась. «Либо чтобы ты взял ее сам замуж, причем без традиционного ритуала, а на правах сохранения рода Лубаст, младшим родом Мароков». Вальтер посмотрел на супругу. Той совершенно не нравился последний вариант. Но отчего-то же она озвучила его. «Считаешь, не получится найти панели нового мужа?» «А сам как думаешь?» — горько усмехнулась Виктория. «После ее выходки аристократы носы воротят. Никто ведь не знает, что она еще девственница. А даже если узнают, как бы еще хуже не стало. Грол не применит распустить слухи, что, мол, даже простолюдин побрезговал. К тому же очень многие смотрят ему в рот или как-то еще повязаны. Если и найдем ей жениха, то кто даст гарантию, что он сразу после свадьбы не кинется переоформлять опекунство обратно на Грола?» «На Грола не выйдет. Мы же лишили его права на опеку, причем с такой формулировкой, что никто снова ему ее не передаст. Ну, не самому Гролу, его брату или еще какому доверенному лицу. Какая разница?» — пожала плечами девушка и уколола палец спицей. «Ай!» Вальтер с натугой встал с дивана и принялся ходить по гостиной. День все никак не желал становиться лучше. Нет, сам Вальтер был бы не против варианта с новой женитьбой, но то количество проблем, что это принесет, не устраивало парня. В первую очередь, сама Панелия точно не согласится на такой вариант. Она и так-то Вальтера терпит только из-за сестры. А уж после истории с Томом и оформлением документов, из-за которых подросток психанул, тем более даже близко его не подпустит. Хорошо, если не обвинит, будто Вальтер сам все подстроил. Хотя это уже будет удача. Плюс сама Виктория. Сможет ли она принять то, что ее любимой станет не только ее? А значит, нужно все-таки искать вариант с новым женихом. Жаль, что просто нельзя оставить Панелию вдовой до ее совершеннолетия. К сожалению, оформленные документы не позволяли этого. «Пока не знаю как, но я найду способ решить проблему», — повернулся Вальтер к супруге. «А пока успокой сестру и убедись, что она не будет делать глупостей, как Том». «Хорошо». Удивительно, но Виктория почти сразу успокоилась. Ее вера в Вальтера была так велика, что она нисколько не сомневалась в его словах. Это даже немного напугало парня. Обмануть такую веру — это нажить себе кровного врага. Но, как и сказал Вальтер, он решит эту проблему и не станет ее откладывать. Это в первую очередь в его собственных интересах. «Как все прошло?» — поинтересовался Юджин Гролл у своей правой руки в теневом мире. «Все чисто. Никаких следов, что вели бы к нам, нет», — ответил Анвар. «Для всех, в том числе и очевидцев, был несчастный случай. Так бывает. Тем более, что сам подросток нам помог. В нем вина было столько, что никого не удивило, отчего он так быстро спекся при не самом сильном ударе». «Хорошо. Теперь следите за реакцией Панели и Мароков. Если Панели продолжит ходить в училище, дай мне знать. Подкину пару служков, чтобы ей жилось интереснее». «Хе-хе. Понял. Еще что-то? Что там с императором и Кантемиром? Пора бы им ответить на мой ультиматум. Но они молчат. По тем данным, что есть у меня, император занят вытаскиванием Абсолюта из лап полиции, в которые сам его и загнал». «Вот как?» — удивился Гролл. «Хотя старый интриган решил покрепче привязать к себе своего верного пса. Неужели у него появились причины не доверять ему? А Кантемир, пока тот трется возле императора и никуда носа не высовывает, не считая последней презентации бывшей вести. Да, хороший артефакт Сесилия изобрела. Ладно, пока свободен. Семена посеяны, будем ждать всходов».